Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Отец, Сын и Дух Святый, мы славим Тебя. Приди, Дух Святой, мы просим Тебя, мы приглашаем Тебя, наполни нас. Боже, дай нам силу Твою, дай нам мудрость. Аллилуйя, дай нам славу Твою, Господи. Аллилуйя, сила лара магадеяна. Аллилуйя, сила лара маре венегедеяне лара маяна. Аллилуйя, мы славим Тебя, Боже, мы, Господи, мы приходим к Тебе сегодня в молитве. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Иисус, Ты умер за наши грехи. Ты погребен был, и Ты воскрес третий день, и сейчас Ты живой. И через Тебя мы можем приходить к Богу Отцу. Через Тебя, Господь Иисус, мы имеем мир с Богом. Аллилуйя. Боже, мы просим Тебя прощения за те грехи, которые мы соделали на этой неделе. Мы просим Тебя прости нас. Давайте каждый из нас, стоя пред Богом сейчас, покаемся, попросим прощения у Бога, исповедуемся в наших грехах за то, что мы не сделали правильно или то, что мы сделали неправильно. Боже, прости нас, аллилуйя, прости наши грехи. Господи, помилуй нас. Прости, Господь, что забывали Тебя, Господи, обращались вслед суеты. Господи, прости нас, что мы обижали ближних, не любили их, как самих себя. На этой неделе, Господи, прости нас. Аллилуйя, Боже, мы каемся, мы исповедуемся пред Тобой в наших грехах. Помилуй нас, очисти. Аллилуйя. Попросите у Господа прощения за то, за что мучит ваша совесть. Аллилуйя. Господи, спасибо Тебе. Господи, спасибо за Твою святую кровь, которая омывает, очищает нас, когда мы исповедуемся в наших грехах. Спасибо за то, что прощаешь наши грехи. Просим Тебя, Господи, помоги нам жить достойно Твоего небесного звания. Помоги нам быть достойными Твоими детьми, гражданами Твоего Царства. Помоги нам быть честными, Господь. Помоги нам любить, прощать, терпеть, Господи, снисходить. Аллилуйя, Боже. Быть кроткими. Аллилуйя, Боже, помилуй нас во имя Иисуса Христа. Чтобы мы могли делать добро, Господь, там, где мы делали грех, туда, где мы приносили зло и разрушение, Господи, чтобы мы приносили добро. Добро и мир, Господь, аллилуйя, созидание, укрепление, аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Господи, быть, аллилуйя, Боже, быть теми, кем Ты призвал нас, быть Твоими детьми, быть святым народом, аллилуйя, быть солью земли и светом миру. Помоги нам, Господи, благослови нас в наших семьях, быть хорошими мужьями и женами, быть хорошими детьми и родителями, Господи. Помоги нам в нашей работе на этой неделе, мы просим Тебя, благослови нас в нашей работе в этой неделе, Господи, аллилуйя. Помоги нам быть Твоими свидетелями, Господь. Пусть наша жизнь, то, какие мы есть, Господь, тем, кем Ты сделал нас, Господи, аллилуйя. Боже, пусть жизнь наша свидетельствует о Твоем воскресении, о том, что Ты изменил нас, Боже, аллилуйя. Дай нам быть Твоими свидетелями в этом мире, Господь. Пусть наша жизнь, наши дела, Господь, аллилуйя, наши дела, наш характер говорят, Господь, о Тебе. Измени нас, Боже, аллилуйя, помилуй нас. Да будем мы светом, да будем мы солью земли. Аллилуйя, мы любим Тебя, мы славим Тебя, Боже, благослови нас, Господь. Мы здесь ради Тебя, из-за Тебя. Ты простил, Ты очистил, Господь, Ты изменил нас. Ты дал радость, Ты дал смысл жизни. Ты даруешь жизнь вечную, Господь. Аллилуйя. Ты дал нам Духа Твоего Святого. Боже, Ты соделал великие чудеса и знамения в нашей жизни. Аллилуйя. Ты вывел нас рукою крепкою, Боже, из рабства греха. Боже, Ты ведешь нас в наше жительство, Господь. Аллилуйя. Даруй нам жизнь вечную, наше жительство на небесах. Господи, помоги нам прожить эту жизнь достойно здесь, на земле. Так, чтобы мы могли, Господь, войти, Боже, в Твою славу на небе. Помилуй нас, Господи, прости наши грехи и дай благодать Твою жить чисто и свято. Аллилуйя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет, весь народ воскликнет, аллилуйя, и воздаст славу Господу. Аллилуйя. Слава, слава, слава Богу. Драгоценные, присаживайтесь в мире Божьем. Так замечательно прийти в дом молитвы. Здесь есть места. О, впереди, пожалуйста, присаживайтесь, дорогие, драгоценные. Аллилуйя. Аллилуйя. Церковь, ранняя церковь, они собирались ежедневно, в веселье и простоте сердца написано. Они были в учении апостолов, они слушали апостолов. То, что Христос научил своих учеников, апостолов, апостолы передали другим людям. Они другим людям научили, другие научили других. И мы с вами сегодня знаем о Христе, потому что кто-то рассказал нам о нем. Аминь, аллилуйя. Кто-то говорит, ну не нужно говорить о своей вере другим людям. Вот моя бабушка, она была такой христианкой хорошей, и она вот свою веру не показывала, она вот в сердце веру хранила. Замечательно, но кто-то твоей бабушке рассказал об Иисусе Христе, и она приняла его, она уверовала в него. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Итак, ранняя церковь собиралась, чтобы пребывать в учении, они пребывали в общении, преломлении хлеба, они принимали святое причастие, они пребывали в молитвах. Мы собираемся в доме молитвы, чтобы все вместе мы могли поклониться Богу. Мы построили дом молитвы. Есть два вида церквей, ну как два, церковь она одна, единая соборная церковь Иисуса Христа, ну которая в истории, к сожалению, разделилась на три ветви. Это католики, протестанты и православные. Но католики, православные, протестанты собираются в храмах и в домах молитвы, как евреи. А еврейский народ, когда он был рассеян, 300 лет они были в диаспоре, в рассеянии, они приходили на поклонение в храм, в Иерусалимский храм, храм, где были жертвоприношения, где были кадильницы, где были священники в священнических одеждах. Но также евреи собирались в рассеянии в синагогах. Синагога, от слова «собираться», синагоги были собрания верующих иудеев, это было еще до пришествия Христа, куда они собирались молиться, прославлять Бога и читать Тору. Итак, еще до пришествия Христа был храм и были молитвенные дома. После пришествия Христа ничего не изменилось. Ну, первые христиане 30 лет собирались в храме, в Иерусалимском храме. Потом храм был, и они собирались в молитвенных домах, ходя благовествуя везде по всему Средиземноморью. Церкви основывались. И поэтому многие церкви, они следовали типу синагог, молитвенных домов. Но также, когда церковь стала исторической, государственной, она приняла такой образ, как храм, ну как служение, как в храме было в ранней церкви. Ну, короче, у нас мы с вами в молитвенном доме, аллилуйя. И мы рады этому. Не грех ходить в храм, в католический, православный, абсолютно не грех, это правильно. Но мы с вами так исторически сложилось, что мы собираемся в молитвенном доме. Бог дал нам его построить. И как мы собираемся в молитвенном доме, мы также собираемся по домам. В нашей церкви есть 18 домашних групп. Первая церковь, написано, собиралась в храме и по домам. Средний дом в Иерусалиме того времени, раскопки показали, что нашли дом времен Иисуса Христа, ну как раз раскопали. Иерусалим был сожжен в 70-м году. Средний дом, гостиная вмещала 10-15 человек. То есть первая церковь собиралась в храме, там были тысячи людей, много тысяч людей. И они собирались группами по 10-15 человек. Эта традиция сохранилась до сих пор. У нас в церкви есть 18 домашних групп, и на прошлой неделе в этих 18 домашних группах было, мы ведем статистику, знаете, сколько было человек? Мы по-разному мы считали, потом ну как-то в неделе решили точно посчитать, сколько же нас есть. Воскресное собрание прошлое, взрослых было 107 человек, и еще детей было больше 40. А на домашних группах на этой неделе было 112 человек, больше, чем на воскресном собрании. И это радует, аллилуйя, мы пребываем в общении. И также цифра 112 напоминает мне что-то. Знаете, 112, цифра – это телефон службы спасения. Аллилуйя. Домашняя группа – это служба спасения. Если тебе дверь дома железная не открывается, ты не знаешь, что делать, как ее открыть, иди на домашнюю группу, звони друзьям. Аллилуйя. Если тебе плохо, ты болен, иди на домашнюю группу. 112, служба спасения. Знаете, так пророчески прям, я так думаю, надо же, Господи, спасибо тебе. Пару месяцев назад открылась домашняя группа у нас в новом городке, и ведут их сейчас, эту группу, Александр и Наташа Дворецкие. Можете вы сюда выйти со своей группой? Мы хотим благословить вас. Аллилуйя. Те, кто ходит к Наташе и к Александру в группу, выходите. Аллилуйя. На этой неделе собиралось 6 человек. Не у всех людей получается приходить из-за графика работы скользящего, из-за того, что люди, кто-то болеет, кто-то в командировке. Где-то процентов 20 людей каждый раз отсутствует. Ну вот эта домашняя группа, друзья мои, аллилуйя. Церковь простирает свое крыло. Представляете, мы собираемся на неделе еще в 18 местах. Для чего? Чтобы прославлять Бога, молиться. Я был на одной группе в районе, в финском районе. Мы взяли гитару, лидеры домашней группы распечатали они слова, и мы пели псалмы, аллилуйя, так, ну, не сильно громко, чтобы соседи не радовались очень-то, как бы, ну, хотя почему бы и нет. Ну, ладно. В нашем доме, когда домашняя группа собиралась, мы думали, какая, только заехали в новостройку на Гагаринской, какая звукоизоляция вообще, соседи, мы поем во всю, как, я красиво пою, громко. А они даже не стучат ничего. А потом оказалось, что они просто старенькие люди, пенсионеры, там, социальное жилье. И потом кто-то к ним пришел, или кошку им там подарили. Я слышал, как кошка ходила у них. Думаю, боже мой, они все слышали, назидались. Итак, мы на домашних группах славим Господа. Мы разбираем Слово Божие, читаем Библию. Мы молимся друг за друга. Мы приводим друзей, чтобы они тоже могли приобщиться к благодати Божьей, к миру Божьему. И мы растем. И вот давайте мы сейчас благословим эту группу, которая началась, чтобы она росла, умножалась. Аллилуйя. Мы очень рады, что вы есть, что вы берете эту ответственность. Аллилуйя. И еще в Новом Городке есть место, куда можно прийти для встречи с Богом. Скажешь, неужели я один не могу встретиться? Ну, Христос сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. Одному нужно долго молиться, так Богу пробиваться, а когда двое-трое собрались, Христос раз сразу среди них. Аллилуйя. Поэтому мы вот на двоих, на троих, аллилуйя, соображаем, аллилуйя, собираемся. Аллилуйя. Давайте мы прострем наши руки и помолимся за них, благословим их. Благословение означает принять способность плодиться, размножаться, владычествовать над обстоятельствами. Аллилуйя. Как в книге Откровения сказано, над всеми гадами присмыкающимися. И это духовное благословение, плодиться, иметь духовных детей. Аллилуйя. Чтобы эти дети духовные росли, умножались. Аллилуйя. Чтобы в их жизни бесы, всякие твари демонические не имели власти, чтобы эти люди возрастали в Боге. Аллилуйя, давайте мы благословим их. Боже, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за домашнюю группу в Новом Городке. Мы так благодарны Тебе, Господь, аллилуйя, за то, что Ты прилагаешь спасаемых к церкви. И что эти спасаемые могут быть сохранены, Господь, аллилуйя, в домашних группах, в общении, в молитвах, в преломлении хлеба. Господи, мы помазываем Александра и Наталью, елеем во имя Господа Иисуса Христа, и просим Тебя, Дух Святой, сойди на них. Боже, пусть Твоя благодать прибудет на них во имя Иисуса Христа, Твоя способность вести домашнюю группу, заботиться о людях, собирать их во имя Иисуса Христа, аллилуйя, собирать, как рассеянных овец вместе, и врачевать их, аллилуйя, во имя Иисуса Христа, защищать во имя Иисуса Христа. Приди, Дух Святой, мы просим Тебя, приди. Аллилуйя, благослови, Господь. Благослови. Мы провозглашаем Твое благословение Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Скажите что-нибудь. Аллилуйя. Иисус Господь. Аминь. Господня земля и все, что наполняет ее. Аминь. Спасибо огромное. Слава Богу. Ох, если вы еще не в домашней группе, подойдите к ним, или вот ну, здесь впереди служители есть, узнайте, обязательно будьте частью домашней группы. Сколько раз у меня было так, что когда мне тяжело, трудно просто, вот, ну не знаю, что делать, вот не знаю, просто как-то придавило тебя. Идешь к своим. В книге «Деяния апостолов» сказано, что когда Петра и Иоанна взяли за то, что они исцелили хромого человека, который был там сколько, много-много лет хромой, не мог ходить, они исцелили его, их взяли перед Синедрион, их на суд потащили, и запретили им говорить об имени Иисуса Христа, потому что сказали, мы именем Иисуса Христа поставили его живым. Это Христос, которого вы распяли, Иисус Христос, которого вы распяли, начальники иудейские. Он поставил здравым этого хромого. И судьи сказали им, первосвященники, не смейте говорить об этом имени. Будете говорить, мы вас убьем. И написано, они пошли к своим, и пришли к своим, а свои единодушно к своим, к апостолам, к верующим, они единодушно возвысили голос, помолились и исполнили все Духа Святого, начали проповедовать еще больше и безбоязненно. Когда тебе что-то угрожает, когда жизнь тебя бьет, когда тебе трудно, иди к своим. Свои возвысят голос, свои помолятся, свои поддержат. Один в поле не воин. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Бог призвал нас быть в церкви. Слава Богу. Аллилуйя. Итак, наша проповедь, слово, которым я хочу поделиться с вами, надеюсь, недолго, а может быть и долго, посмотрим. Аллилуйя. О благодати. Скажите, благодать. Вы знаете, я первый раз это слово услышал, когда смотрел фильм «Собака на сене». Там пьяные монахи пели. Бла! О, как там? Как еще они там пели? Эх, благодать, эх, благодать. И раз там венца заливали за ворот. И мне всегда было непонятно, что такое благодать. Апостол Павел начинает свои послания словами «благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». И заканчивает словами «благодать, благодать со всеми вами». Хорошо, то есть нам дана благодать, Библия говорит, по мере дара Христова. Благодатью мы спасены. Ну а что такое благодать? Чем ее едят? Вот это понятие благодать, оно настолько большое, объемное. То есть благодать, что-то тебе... Библия говорит, что тебе дана благодать. То есть тебе дан подарок. Вы знаете, в нашей русской традиции мы принимаем подарки. Когда нам дарят подарок, мы этот подарок берем, говорим спасибо, ну, дома открываем. На Западе у них такая культура. Тебе дают сумочку, ты открываешь, и ты должен так удивиться. Так вот, о, да вы что, ух ты, что это? О, губная помада, всю жизнь мечтала. Нужно показать такой дикий восторг. Ну, подарки мы открываем. Собственно, у нас в России что делают молодожены в первую брачную ночь, знаете? Совершенно верно, подарки открывать, деньги считают. Так вот, Бог дал тебе подарок. Ты, принявший Иисуса Христа, со Христом Бог дал тебе благодать. Но некоторые из нас, мы так и не удосуживаемся открыть эту коробочку и посмотреть, что же там внутри. Сегодня давайте мы откроем эту коробочку и посмотрим, что такое благодать. Сразу скажу, что благодать, она делает тебя способным исполнить то, что Бог тебе велит. Хорошо? Пока такое определение, но не совсем, ну как понятно, о чем идет речь. В послании Иоанна, в Библии, в послании Иоанна, давайте откроем Евангелие от Иоанна, первую главу. Аллилуйя, слава Богу. Там Иоанн говорит, что закон произошел от Моисея. Евангелие от Иоанна, первая глава, 17 стих. Ибо закон дан через Моисея, 10 заповедей. Он говорит, а благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Благодать и истина. И написано в 16 стихе, от полноты его все мы приняли, скажи, все мы приняли. 16 стих. Мы приняли благодать на что? На благодать. Тебе на благодать сверху еще благодати добавили. Ну что такое благодать? Вот давайте об этом поговорим. Можно вернуть на презентацию. Ой, аллилуйя, Господи, аллилуйя, спасибо тебе. Итак, давайте посмотрим в Евангелии от Матфея 5:44. Вы знаете, Нагорная проповедь, иногда спрашиваешь неверующих людей, ты Нагорную проповедь читал? Они заявляют, говорят, ну, читал, конечно, я по ней и живу. Если бы они читали Нагорную проповедь, они поняли, что по ней жить невозможно. Потому что Иисус, Он предъявляет требования к нам, чтобы мы жили так, как, вот давайте почитаем, вот можно так вот жить или нет? Вот до этого сказано в 43 стихе, Иисус говорит, вы слышали, что сказано древним, в Ветхом Завете, ненавидь врага своего. Ненавидь. Он говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. Любите врагов. У вас есть враги? Ну, маленькие какие-нибудь там, не знаю, там, ну, баба Маша, соседка, там, что-то тебе сделала, там, или не знаю, или на работе тебя начальник уволил. Люби врагов своих. Благословите проклинающих вас. Кто-то тебя проклинал, посылал на три буквы когда-нибудь? Было дело. В ответ ты должен благословлять. Благословлять означает желать блага. Ты говоришь доброе слово. Говоришь, пусть все доброе с тобой произойдет. Знаете, есть такое, как есть христианский мат. Когда мы прочитали это, сердце наше не изменилось, оно жестокое, и мы говорим так, нам что-нибудь сделали, мы говорим так, да благословит тебя Господь. Перевожу, да чтоб ты сдох. Это нет, благословить значит искренне из всего сердца желать добра и блага. Благотворите ненавидящим вас. Благотворить ненавидящим вас, это означает благотворить, делать добро. У нас был выезд, семинар «Встреча с Богом». После семинара подошла одна девушка, она исповедовалась, говорит, у меня плохие отношения со свекровью. Вообще никаких отношений просто. Мы ненавидим друг друга. Я ее, она меня. И она услышала о том, что нужно прощать. Христос сказал, если вы не прощаете на молитве, в молитве «Отче наш», он говорит, прости долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И Христос дальше говорит, если вы не будете прощать людям их грехи, то и Отец Небесный не простит ваших. Говорит, я хочу, чтобы мои грехи были прощены. Но тещу, но свою свекровь ненавижу. И тогда пастор сказал ей, говорит, а когда у твоей свекрови день рождения? Она вообще голову опустила, говорит, завтра. Знаете, что нужно сделать? Говорит, нужно взять подарок, купить цветы, коробку конфет. Написано, благотвори ненавидящим, делай добро и иди к ней. Она сказала, ни за что, ни за что, никогда. Чтобы я что-то дарил, еще деньги тратить на нее. Нет, ушла. Через неделю приходит к пастору, рот до ушей сияет, говорит, знаешь, говорит, я ночь не могла спать. Мне было плохо просто, меня ломало. Говорит, я знала, что нужно купить цветы, коробку и пойти к свекрови и мириться. Говорит. И говорит, я никогда не поздравляла с днем рождения. Мы живем в разных местах, у нас никаких отношений. Я позвонила в дверь с цветами, с коробкой. Она пригласила меня. Я сказала, поздравляю вас с днем рождения. Она давай плакать, говорит, я давай плакать, рыдать, короче. Мы упали друг другу на шею. Мы рыдали и плакали, просили друг у друга прощения 2 часа, говорит. И у нас сейчас, говорит, всю неделю, говорит, она моя мама. Бог, благотворите ненавидящим вас. И молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот что Бог требует. В Новом Завете Бог говорит нам, нам велено, нам приказано, любите, благословляйте, это императив. Императив, повелительное наклонение. Это заповедь, это повеление. Это не то, что тебе предлагается делать или не делать, это то, что заповедано. Это приказ. Приказы не обсуждаются, приказы выполняются. Каким человеком тебе велено быть? Тебе велено любить своих врагов, благословлять проклинающих тебя, делать добро ненавидящим тебя, молиться за обижающих тебя. Речь идет, Христос начинает Нагорную проповедь начинает с твоего характера, с твоего измененного сердца. Когда мы оказываемся в Божьем присутствии, когда мы встречаемся со Христом, наше сердце меняется, мы становимся другими людьми. У меня один знакомый священник, он говорит, до покаяния, говорит, я терпеть ненавидел, когда по телевизору или по радио о Боге что-то говорили. Я подходил, убавлял звук, выключал телевизор. Говорит, сейчас, когда я принял Христа, когда я стал христианином, говорит, я слышу по телевизору программу или звук, я прибавляю громкость. Мне интересно это. Мое сердце изменилось. Бог меняет нас. Бог меняет нас, чтобы мы могли быть такими людьми. Но также нам велено что-то делать, в принципе, и там велено делать. Но смотрите, в Евангелии от Матфея дальше, в 10 главе, то есть Христос уже учил своих учеников долгое время, и потом Он их посылает проповедовать, делать то, что Он делал. А Христос исцелял, изгонял бесов, воскрешал мертвых. И Он говорит, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева, Он говорит своим 12 ученикам, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных, Он говорит, исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Тебе велено что делать? Идти. Нам все велено идти и проповедовать. Нам все велено исцелять больных, идти проповедовать. Вот тоже нужно себя заставить, выйти. В начале месяца я был в Нижнем Новгороде, ездил. Я оттуда приехал поздно. Не хотел никого, в воскресенье вечером приехал. Не хотел никого из церкви ребят просить, чтобы ехали меня встречать. Взял такси, Яндекс.Такси, дешево, с Курского вокзала. Едем, и шофер слушает Высоцкого. Слушает. И болтать начну. Он говорит, он разговаривает. Я говорю. И потом через 10 минут он задал вопрос. Мне еще 30 минут ехать. А вы кем работаете? Я ему говорю, ты парень сам нарвался. Я начал с того, что я учу в семинарии. И начал говорить о том, что я учу в семинарии. О том, что я учу о христианстве, о истории церкви. Кстати, ты знаешь, зачем Иисус умер? И пошло, и поехал. Вообще я во все это верю. И к концу уже проезжаю мимо здания церкви. Я внутренне перекрестился, Господи, спасибо тебе. Я говорю, ты сейчас хочешь покаяться или дома? Он говорит, дома, ладно. А ему деваться было некуда, я заплатил, он должен был меня слушать. Но можешь ехать, хорошо, идти не можешь, ехай и проповедуй. Иисус говорит, исцелять больных. Как больных исцелять? То есть Бог требует нам от нас вещи, казалось бы, невозможные. Прокаженных очищать, а мертвых воскрешать. У нас в Москве в библейской школе одна девчонка спускается в метро. Это было в наш год, когда я учился в библейской школе. И там милиционер стоит, человек лежит, охраняет его. И говорит, у меня внутри такое, что случилось? Я подхожу, говорю, что, могу я помолиться за него? Говорит, уже поздно молиться, он умер. Я жду, заберут его. Он говорит, можно все равно я помолюсь, я в семинарии учусь. Он говорит, помолись. Говорит, я наклонилась к нему, начала молиться. Просто не знала, как молиться, от страха закрыл глаза, молюсь. И вдруг этот мертвый начал кашлять и пришел в себя. У милиционера такие глаза. Девчонка из библейской школы воскресила мертвого в метро. Милиционер, наверное, там лег. Это не так, что ты в морг идешь, и говоришь, мертвые, вставайте. Все это как-то по водительству Святого Духа, да. Но все равно Бог говорит нам, это заповедь Божья. Мертвых воскрешайте. Бесов изгоняйте. Послушайте, вопрос, как это возможно? Как это возможно? Бог был бы несправедлив, если бы требовал от нас делать что-то, что мы не можем. Но Он повелел нам молиться за проклинающих нас, делать добро тем, кто гонит нас. Мертвых воскрешать. Господи, ты не по адресу. По адресу. Скажи, он про твой адрес говорит. Хорошо. Ай-яй-яй, ладно. Как это возможно? Это возможно через благодать. В Матфея 10 главе дальше Христос говорит, можно, я вернусь, зачем же, я сам могу вернуться. Смотрите, Христос говорит, бесов изгоните, даром получили, даром давайте. Даром получили. Христос говорит, вы что-то получили даром, то есть подарком, ты что-то получил, тебе было дано, теперь это отдавай. Из-за того, что ты получил что-то через дар, через подарок, ты можешь отдавать. У тебя есть, и что тебе дано? Что тебе дано? Библия говорит, тебе дана благодать. Ты, вот сегодня вы все, которые пришли сюда, вы попали. Я вас уведомляю. Как знаете, военкомат призывает призывника. Он не призван, пока не получил повестку. Повестку получил, распишись. Сегодня вы получили повестку делать вот эти дела. Распишитесь. Не нравится мне сегодня эта проповедь. Ты получил даром, теперь даром отдавай. Тебе было что-то даром дано. Бесплатно. Даром это не означает дешево. Если тебе Мерседес подарю, он даром тебе, задарма, на халяву, но он дорогой. Благодать Божья, она даром тебе дана, но она не дешевая. Это что-то драгоценное, что-то дорогое тебе дано. Угу. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, как это? Через благодать. Даром получили, даром отдавайте. Тебе дана благодать. Благодать делает тебя способным исполнять то, что Бог тебе велел. То есть тебе дана не... тебе благодать дана, это как если бы Бог попросил тебя, вот тебе огород, вот тебе лопата, вскопай, пожалуйста, этот огород. Так вот, он дал тебе и лопату, если бы он сказал, вот тебе огород, копай его, Господи, чем копать? Бог говорит, не знаю, руками рой. Нет, повелевший вскопать огород, он дал тебе и лопату, и когда ты лопатой копаешь, он тебе еще и помогает. Так вот, благодать – это лопата, понимаете? И еще Божья помощь, чтобы вскопать. Как у нас братья ездят в Израиль, одного еврея взяли на работу, дали ему лопату. Говорит, копай. Он говорит, а где моторчик у этой лопаты? Он говорит, а где ты видел лопату с моторчиком? Говорит, а где вы видели еврея с лопатой? Так вот, Бог дал тебе благодать исцелять больных, Он дал тебе что-то, дар, и этим даром, тем, что тебе дано, ты можешь вести тот образ жизни, о котором Он говорит. Павел говорит, благодатью Божией я есть тот, кто я есть. Благодать Божия во мне не была тщетна. Благодатью Божией я есть тот, кто есть. Павел был хулитель, гонитель церкви, он гнал христиан, он ненавидел их. И однако он встретился со Христом и стал ярым пропонентом Евангелия. Благодать каждому из нас дана, но во 2 Коринфянам 6 главе 1 стихе сказано, умоляю вас, братья, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Не тщетно, значит, не напрасно. Тщетно, значит, напрасно, впустую. Мы можем благодать принять, и она может лежать невостребованной в нас. То есть каждому христианину, это Ефесянам 4 глава 6 стих сказано, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Благодать дана, но она может быть невостребованной. Знаете, как карточка раньше были активации. Покупаешь на Билайн или на МТС 100 рублей, 200-500 рублей. Чтобы польза с нее была, нужно стереть этот код и ввести его, активировать. Так вот, благодать – это как карточка, которая тебе дана, и на этой карточке огромная сумма лежит. Но чтобы эту благодать активировать, чтобы она действовала, ее нужно активировать. Иначе она может быть тщетно принята. Позвони мне по телефону, не могу, денег нет. Я же тебе карточку дал. Ну и что, вот она, карточка у меня есть, и что? Карточку нужно активировать, в телефон этот номер ввести. И тогда ты сможешь звонить. Благодать дана, благодать нужно активировать. Пойдемте дальше. Библия говорит также, что можем расти в благодати. Все, что до этого говорил, не объясняет нам, что такое благодать. Несколько лет назад, изучая греческий язык, Новый Завет был написан на греческом языке, я решил посмотреть, что же... Ну, дайте мне определение благодати. Мне нравится точное определение. Например, винегрет-холодное кушание из мелко порезанных овощей. Ясно и четко. Благодать-что это такое? И я искал. Наконец нашел в словаре, греческом словаре. И оказалось, что благодать на греческом языке звучит как харис. Скажите, харис. Вот там просто написано благодать-это харис. И все, я думаю, ладно. Интересно, что Павел, как я уже сказал, начинает все свои послания со слов «благодать вам дана», и когда заканчивает послание, говорит «благодать вместе с вами». Ну, в этом словаре, который я прочитал, он говорит, что благодать, как мы можем знать, что благодать дана в жизнь человека? То есть благодать, она находит свое выражение в жизни человека, проявляя себя в виде харизма, в виде дара. Слово «дар» на греческом языке «харизма». Харизма. Харизма означает дар. Харизмата – это множественное число дары. Кто такие харизматы, христиане-харизматы? Есть христиане-харизматы – это христиане, которые верят в дары Святого Духа. Хорошие, в принципе, люди. В мире существует 300 миллионов католиков, говорящих на иных языках. Это католики-харизматы. Самый большой харизмат в православной церкви – это Серафим Саровский. В его жизни действовали дар слова знания, дар исцеления. Это православный харизмат. Хорошо, пусть это слово вас не пугает. Христианин, в жизни которого действуют дары Святого Духа, дары – это харизмата. Дар – харизма. Харизма. Ну так вот. В этом словаре я читаю, что благодать, приходя в нашу жизнь, находит свое проявление в виде трех видов даров. Первый дар, который как благодать проявляется, то есть благодать, приходя в нашу жизнь, она выпирает в виде Божьей силы. В виде Божьей силы. Послание, давайте откроем Ефесянам 2 глава. Послание Ефесянам 2 главу. То есть благодать, приходя в нашу жизнь, она проявляется в виде Божьей силы. И эта Божья сила, что она делает в нашей жизни? Она нас спасает. Благодать, приходя в твою и мою жизнь, проявляется в виде дара Божьей силы. Сила приходит в твою жизнь, которая тебя спасает. От чего прежде всего? От твоих грехов. Ефесянам открыли. Алитина, открывай. Ефесянам 4 глава. Ой, простите, Ефесянам 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью, то есть силой Божией, даром Его силы, вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». 8 стих еще раз. «Ибо благодатью, скажите, ибо благодатью, я спасен через веру, и это Божий дар». Здесь мы видим, Божья благодать проявилась в виде Божьей силы, которая спасла нас. Мы себя спасти не могли. Мы как мы люди, которые шли на дно в болоте, мы не могли сами себя за волосы взять и вытащить из болота. Это должна была быть Божья сила, которая взяла и спасла нас, избавила нас от греховной природы. Благодать – это Его сила, спасающая нас от наших грехов. Понимаете? Следующее значение, можно вернуться на презентацию. И, это и благодать, она продолжает проявляться в нашей жизни в виде Его силы. Второе, в виде чего проявляется благодать? В виде дара мудрости. Сверхъестественное знание того, что нужно делать. Благодать Божья. То есть тебе надо благодать, значит, что в твоей жизни будет действовать Божья сила, она уже подействовала, спасши тебя. И в твоей жизни будет действовать Божья сила на постоянной основе. И также в твоей жизни будет действовать сверхъестественная мудрость. Скажите, сверхъестественная мудрость. Ты будешь видеть какие-то вещи, как Павел, апостол Павел, он плывет на корабле, и садит на корабль, он узник, его везут в Рим, и он говорит, я вижу, что плавание будет затруднительным, будет шторм, давайте не поплывем. Ему говорят, да ладно, ты что, южный ветер подул, давай мы успеем проскочить. Павел говорит, я вижу, что плавание будет затруднением, оно будет с опасностью, с угрозой для жизни корабля и всех, кто с нами. Его не послушали. Павлу было дано, и потом они попали в шторм, 2 недели они чуть не погибли. Послушайте, тебе и мне, нам дана сверхъестественная мудрость. Когда мы молимся, когда мы ищем Бога, когда мы приходим к Нему, Бог говорит нам, и мы это делаем. У меня нет времени приводить истории, и в вашей жизни это было. Самая яркая история. В 97-м году один бизнесмен в Хабаровске молился перед отпуском поехать. Перед отпуском. Господь сказал ему, купи несколько вагонов обоев. Он, зачем, Господи? Ну, взял все деньги, вложил в обои. Вернулся, кризис бахнул. Когда, помните, доллар 6 скакнул там до 30. И у него эти обои, они были в долларах, он их продал и стал миллионером. А Бог ему просто сказал, купи несколько вагонов обоев. То есть благодать в твоей жизни означает, что тебе будет даваться сверхъестественная мудрость. Следующее, в чем благодать проявляется Божья, в виде дара благодать будет выпирать через тебя, через дар чудес и знамений, и его слава будет являться через тебя. Вот, наверное, самое большое, не знаю, как... явление благодати. Я ехал в 93-м году в поезде. Ехал с Иркутска в Абакан на конференцию христианскую. Я зашел в Иркутске, не было билетов, я ехал на третьей полке. Заплатил проводнику, чтобы уехать. Кто на третьей полке ездил в плацкарте? Удобно, ноги вытянул, никто тебе головой не стукается о твои ноги. И проводница дала мне место, где вот этот отсек в плацкарте, 4 места и напротив 2 места, там ехали пьяные дембеля с Дальнего Востока. И они 3 дня, 3 суток квасили, короче, весь вагон доставали. И когда я зашел, у них все это кончилось, выпивка. И одному дембелю, он такой лысый был, такой бритый, такой, брови белые, помню. Он лежит на боковушке, ему плохо стало. Его так вот телепает, трясет. И я такой прихожу, такой, думаю, боже мой, мне среди этого бедлама ехать. И они говорят, парень, что, куда едешь? Говорю, в Абакан, мы тоже в Абакан. Есть что-нибудь? Слушай, братку плохо, вот в натуре ему поплохело, похмелиться бы чем-то. Я говорю, нет, у меня ничего нету. Ну, денег хотя бы дай. Я говорю, нету денег. Ну, правда, денег, я ехал на 3-й полке. Он такой, ну ладно, куда едешь? Я говорю, ну на конференцию христианскую. Какую конференцию? Я говорю, ну, мы евангельские христиане. Говорит, а, сектант, а мы знаем ваше здание, там, мы были там забором, короче, там обетовали такой. Но я пытался что-то им говорить, они меня, короче, обозвали сектантом. И я обиженный потянулся на руках, чтобы лечь на 3-ю полку. И тут мой взгляд упал на этого пьяного дембеля, и я почувствовал в своем сердце такое сострадание к нему. И Господь обратился ко мне с вопросом. Сказал, Алексей, когда тебе плохо? Когда тебе так плохо? Что ты делаешь? Просто я услышал, Господь. Я говорю, Господи, мне так плохо не бывает. Я не напиваюсь. Говорит, ну тебе, когда ты в скорби, когда тебе трудно, что ты делаешь? Я говорю, Господи, я молюсь Духом Святым, я молюсь Тебе, и Ты наполняешь меня Духом Твоим Святым, Ты меня утешаешь, мне становится хорошо. Господь больше ничего не сказал, но как бы Он дал мне понять, ну, когда тебе плохо, ты молишься, что надо сейчас делать? Ну, догадайся с 3 раз. И я был в шоке, я завис, на 10 секунд, 3, это все, доли секунд, я повис, вот так вот. Я, во-первых, в шоке, что Богу, я понял, что Бог хочет, чтобы я помолился за этого дембеля, за пьяного дембеля. И я думал, Бог его убить хочет просто, ну, что он пьяный, тут всем гадил 3 дня. Я был удивлен, что Богу есть дело до этого дембеля, до пьяного. Что, во-вторых, я был удивлен, что Бог ко мне обратился настойчиво, ну, помоли, ну, давай, догадайся, что надо сделать. И я, поколебавшись несколько секунд, я думаю, я колебался между мыслью сейчас лечь обиженным наверху или выглядеть полностью, выставить себя в дураках. Начать за него молиться, и вообще тут будет цирк бесплатно просто, но я могу в дураках оказаться. Но чувство сострадания в мое сердце Бог такое наполнил, что я думаю, а ладно, была не была. В конце концов, что я потеряю? Ну, дальше лягу, если ничего не произойдет, лягу, дальше буду спать. Я сажусь к этому дембелю, говорю, слушай, говорю, я верю в Иисуса Христа. Он трясет, бледный весь, как стенка. Я говорю, когда мне плохо, я молюсь Иисусу, Он мне дает Дух Святой. Я говорю, действие Святого Духа, как от вина. Чувствую, ну, а все сидят, цирк, короче. Все слушают это внимательно. И в соседних отсеках просто, ну, потому что это, эти циркачи, эти дембеля ехали, зацали, и тут новый приехал, короче, появился еще один. Я говорю, когда мне плохо, я молюсь Иисусу, Он дает мне Дух Святой, и мне становится легко. Я говорю, я сейчас за тебя помолюсь, можно? Он такой, молюсь. Мне вот страшно, я вот всегда, когда мы, поймите, ну как, благодать нам дана, но она активируется, когда мы действуем, слышите, аллилуйя. Как активировать благодать? Надо действовать, надо что-то сделать. Когда ты чувствуешь сострадание в своем сердце к больному человеку, это Дух Святой красным флагом машет внутри тебя. Я хочу его исцелить. Написано, Иисус был движим состраданием. Когда он видел толпы народа, написано, он сжалился над ними. Вот это чувство «жалился» на греческом языке слово «жалился» «спланингзамай». «Спланингзма» означает «внутренность», «утроба». Буквально это означает, что у тебя сердце кровью обливается, и как внутри все переворачивается. Видите, у вас было такое? Там раз ты едешь мимо, помню, едем здесь на переезде, авария была на Чкаловском, машина разбитая, под машиной кровь, и сзади двери открыты, и детские подушки, и детские игрушки. И когда я это увидел, у меня внутри все вот так вот перевернулось. Это жалость, это сострадание, это знак того, что Бог хочет двигаться, Бог хочет исцелять. И вот у меня внутри на этот дембель, я смотрю, так вот все внутри, ух, я думаю, боже мой, ты его хочешь исцелить. Думаю, ну ладно, спустился, говорю, я сейчас помолюсь Иисусу. Закрыл глаза от страха, говорю, Господи, во имя Иисуса Христа. Да, не знаю, как за дембеля молиться, говорю, Господи, дай ему Духа Святого. Думаю, богохульствую, рассветотатствую, пьяному Духа Святого прошу дать. Говорю, Господи, потом говорю, опохмели его, Боже, в конце концов. Боже, пусть хмель выйдет из него во имя Иисуса Христа. Связывай этот хмель, убирайся вон. Я с дембелем, поймите, я ничего сделать не мог. Я обиженный, Леша Лунев, хотел лечь на полки. Но благодать его со мной. Благодать – это его сила, это его мудрость. Он со мной заговорил. Это его вот это чудеса и знамения. И я помолился на него, говорю, Господи, исцели, выбей из него хмель во имя Иисуса Христа. Дух Святой, сойди на него, аминь. Ну, все такие, ну неудобно на 3-ю полку лезть. Я продолжаю говорить что-то им, они такие, да ладно, да вы ненормальные, вы там все там, вы там аллилуйя поете, руки подымаете, шизоиды вы там. Минут через 5-7 этот парень встал, пошел в туалет, умылся, пришел, лицо розовое, руки вот так вот вытянул, абсолютно трезвый, руки вот так вот вытянул, говорит, мужики, что он со мной сделал? Смотрите, у меня даже руки не трясутся. Они на него, на меня, он говорит, ты кто? У меня опять, ты кто? Я уже дальше им проповедовал, они уже как зайчики в трамвайчике ехали. Что это такое? Это благодать. Она дана тебе, но она активируется лишь тогда, когда ты попадаешь в обстоятельства, которые выше твоих сил. То, что Бог призывает нас делать, это невозможно. Это невозможно тебе исцелить больного, воскресить мертвого. Аллилуйя. Простить человека, который там, не знаю, насиловал, там, убивал твоих родных. Это невозможно, естественно, но благодать делает тебя способным делать невозможное. Но нам нужно делать первый шаг. Благодать похожа на то, как моего друга, у него под этим... Под Можайском дачей мы к нему ехали. И у него работали два человека со Средней Азии, два рабочих. Говорит, я на веранде у себя пью чай. И говорит, а у меня собака Алабай. Такая вот, теленок такой. И говорит, он обычно в вагоне был, в вольере, а тут, говорит, я ему есть выносил и щеколду плохо закрыл. И эта собачка выбежала, и она все время на этих ребят Средней Азии так смотрела, облизываясь. Как бы, не знаю, может быть, сородичи в них, как бы, она тоже вроде оттуда. И говорит, я вижу такую картину, говорит, моя собака, говорит, несется вот так вот огромными, то есть ей там огород перебежать, это три раза бежит к ним, и я, говорит, ничего не успеваю сделать. Я только такой, эти два парня рабочих оборачиваются, там был забор выше 2 метров, говорит, они с места этот забор, хопа, и перепрыгнули. С места, говорит. Вот, я, говорит, не знаю, говорит, повторить нельзя. Так вот, вот благодать нам дана, когда на нас что-то несется, и вот мы, аллилуйя, мы задействуем, мы ее активируем. Аминь, аллилуйя. Благодать тебе дана его сила. Но послушай, эта сила будет выявляться только тогда, когда ты столкнешься с ситуацией, которая выше твоих сил. Мудрость его проявится только тогда, когда ты не будешь знать, что делать, все испробуешь и придешь к нему и скажешь, Господи, что делать, и он скажет, что делать. Аллилуйя. Слава его явится, когда тебя припрут к стенке вилами где-нибудь в деревне и скажут, ты говорил, что Бог исцеляет, давай молись за нас. И ты помолишься, Бог их исцелит. Аллилуйя. И чтобы благодать его была явлена, нам нужно нарываться. Аллилуйя. Спасибо, аллилуйя. Нам нужно оказываться в таких обстоятельствах, нам нужно начать делать то, что мы естественной силой не можем сделать, аллилуйя. Ну, рваться плохое слово. Чтобы было понятно, мы все не верим. Послушайте, я сейчас говорю, 95% из нас игнорят то, что я говорю. Вот просто, ну как, мой дед был охотником, он охотился на медведя, я часто рассказываю, говорит, медведя, говорит, когда стреляешь, говорит, пулей такой, в лоб ему стреляешь, у него лоб у медведя, как броня у танка. Броня у танка, снаряд попадает, рикошетит. И вот, говорит, в лоб, если попал медведю, пуля просто раз, рикошетит. Нужно в глаз или в рот стрелять. Он говорит, вот я когда иногда проповедую в церкви, у меня чувство, что вот здесь сидят вот медведи, и вот просто вот я говорю, у них такой, да, летает, да, благодать мне дана. Спасибо, Алексей. Принял к сведению. Вот как-то вот, 4 пальца здесь вот. Послушайте, и я такой же. Мы слушаемся, вы сейчас слушаете меня и думаете, да, ну мне эта благодать дана, но они, ага, ну какая мне благодать? Все, абсолютно все люди, которых Бог призывал, они так думали, как вы думаете. Бог говорит Моисею, Моисей нашел пенсионера, 85 лет. Иди, освободи 3 миллиона евреев, рабов, и самой могущественной державы. Пенсионера призвал. Ха-ха-ха-ха. Этот пенсионер, давай отнекиваться. Боже, я косноязычен. Пошли другого. Он, ха-ха. И потом, Бог разгневался на него. Он сказал, хорошо, пойду. Потом Бог к Гидеону является. Господь с тобой, муж сильный. Гидеон говорит, где муж сильный? Кто муж сильный? Где, какой? Ты, Господи, ты ошибся. Он в точили, там, в прессе для выдавливания виноградного сока или там масла, он пшеницу выбивает от страха. Бог говорит, я с тобой, ты муж сильный. Иеремию Бог призывает. Иеремия говорит, да кто я такой? Я молод. Все люди, к которым Бог обращается, говорит, что-то сделать, мы все говорим, Господи, не по адресу. Бог говорит, да я не прошу тебя своей силой это делать. Я буду с тобой. Благодать Божья – это Бог, это Господь Бог Дух Святой, присутствующий в твоей жизни, чтобы помочь тебе, поддержать тебя. Аллилуйя. И явить славу свою, чтобы люди уверовали, чтобы люди спаслись. Аллилуйя. Чтобы люди были сохранены. Понимаете? Аллилуйя. Из-за того, что мы не уверены в себе, нам нужен человек рядом с нами, который будет верить в нас. Ну, как верить в нас? Ну, как бы, активировать нашу благодать, помогать нам поверить в себя. В моей жизни это был мой пастор Рюне Борсен, в январе к нам приедет Рюне Борсен, норвежец один, приехал к нам в Сибирь в 92-м году проповедовать. Образовалась церковь, в этой церкви, частью этой церкви я был в Иркутске, 90-е годы. И вот однажды, я 2 года от роду христианин, 2 года я во Христе. Мой пастор вызывает меня, говорит, Алексей, я молился, Бог сказал мне, проговорил начать тюремное служение. Я говорю, пастор, замечательно, ну, ты Бога слышишь, аллилуйя. Внутри я сказал, слух ничего не сказал. Он говорит, Бог сказал мне, показал на тебя, что ты будешь один из людей, вас будет 2, которые будут вести это тюремное служение. И я сказал, пастор, мне 22 года, у меня ни одной наколки, у меня ни одного привода в милицию. Я не сидел, ты что, говорит, ты ошибся? Он говорит, нет, я думаю, я не ошибся, я думаю, правильно Бога слышу. На воскресенье на меня еще до одного Гаврика возлагают руки, помазывают служители, в тюремные служители. Я от страха, ну там, говорит, что ну, от силы, я в это время я думаю, Господи, останови это безобразие. Ты знаешь, что ошибаются, Господи, не тот. Иисус, останови, не на того. Я не подхожу, совершенно не подхожу. Я не сидел, я не синий, никакой. И ладно, возложи руки. Раз в неделю мы ходили в зону номер 6, строгого режима. Там у всех сроки от 15 лет. Там убийцы и насильники. Такой контингент. Мы сходили раз, второй, на третий раз мой напарник, мы ходили вдвоем, не пошел. Я пошел один, думаю, ну что, надо же идти. Христос подвое послал, а я пошел один, это была моя ошибка. В тот день пришло 12 человек. Обычно был офицер, который следил за порядком. А тут пришли 12 человек, я называю их 12 апостолов дьявола. Вот, ну, вот не иначе просто. Они не хотели работать и пришли просто, ну как, хочешь на богослужение, можешь 2 часа профилонить. И они пришли на цирк просто, на концерт просто, на поиздеваться, на поприкалываться. Там были 2 нормальных, не 12, 10 апостолов дьявола было. 2 были таких мужиков в деревне, там по пьяни кого-то завалили, и вот тоже там в тюрьме сидят в этой, и они христиане, хорошие, говорят, мы читаем книги, говорит, Эльфа Укмана, говорит, ну такие тяжелые. Я говорю, может, Ульфа Экмана? Да, Эльфа Укмана, ну, не знаю. Ну, короче, вот такой вот. И я выхожу на сцену, начинаю проповедовать, они 10 человек сидят, ноги на ноги закинули такие, все, как с ревматизмом, да, как это. И я начинаю проповедовать, говорю, Иисус живой. Они такие, что ты гонишь? Да ты сыпишь. Я проповедую, они кричат, они смеются, они передразнивают. Вот так вот просто. Я 5 минут, я потею, пытаюсь что-то говорить. Они прикалываются. У них день удался. Просто вообще. И я где-то 10 минут я взмолился внутри, говорю, Господи, что делать? Вот дар, харизма-то, благодать дана нам. Но сейчас момент, когда если благодать должна проявиться, момент, когда ты не знаешь, что делать, его сила, его мудрость должна проявиться. Я взмолился, Господи, что делать? И вдруг я ни с того ни с сего сажусь на край сцены, опускаю ноги, говорю, мужики, вам что от меня надо? Мне таращится, ну как бы тебе что-то от нас надо, ты пришел нас тут уму-разуму учить. Я говорю, не, вот вы говорите, вот вы тут кришнаиты, вот вы тут в Деви Марию Христос, было такое белое братство, какие-то там шизоиды хотели там в саваны завернуться и там на горе ждали пришествия Христа. Я говорю, вот вы говорите, что там Кришна или там еще кто-то там ваши там могут Мухаммед исцелить. Я это слышу сам себя говорящим просто. Слушаюсь как бы со стороны, думаю, интересно. И потом слышу такую фразу, говорю, а вот сейчас я могу за любого из вас Иисусу Христу помолиться, и прямо сейчас здесь, на этом месте, Он исцелит. И я сказал и пожалел. Это вылетело. Я хотел поймать эти слова, назад их вернуть, но уже было поздно. Они такие пошушукались, вытолкнули из среды себя мужичка такого небольшого, говорит, помолись за него. У него 6 лет назад пробита была голова топором, и у него металлическая пластина. У него постоянно головные боли, таблетки не помогают, обезболивающие не помогают. У него постоянно головные боли. Я смотрю на мужика, что правда, а у него взгляд от боли такой затуманенный. Знаете, такой, да. И я, короче, стою, офицер ушел, офицера нету. Я говорю, сейчас буду молиться, говорю, мне нужно отвести взгляд этого парня от себя на Иисуса. Я говорю, знаешь что, я не исцеляю. Говорю, но Иисус, который умер за тебя, за меня, за наши грехи, Он воскрес. И в подтверждение того, что Он воскресший и прощает грехи, в подтверждение, в знамение, как бы печать Он ставит с небес, что Он живой, прощающий грехи, Он исцеляет. Сейчас я за тебя помолюсь. Я возлагаю руки и начинаю молиться. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. А внутри я ору, Иисуса! Иисус! Если ты не явишься сейчас, им всем сроки добавят. А внешне, Господи, исцели, Боже. Я слышу сам себя, пусть металлическая пластина рассосется. Сам думаю, куда она рассосется? Пусть идет головная боль во имя Иисуса Христа. Боже, исцели его. Сам, Господи, пожалуйста, приди, пожалуйста. Все, убираю руку, тишина гробовая. Убираю руку, помолился. Господи, исцели его, боль уйди. Как мог помолился, вообще не знаю. Убираю руку, говорю, что с тобой? А смотрю, у него глаза просветлели. Он такой, не болит? Я говорю, как не болит? Он такой, правда не болит? Мужики говорят, слушай, у тебя 6 лет болело. А ты ничего? Он говорит, мужики, правда не болит? И уже после этого уже все, произошел такой перелом ситуации. И я уже поднялся на сцену, спокойно сидели вот так вот, слушали вот так вот. Что это такое? Это благодать, которая дана тебе и мне. Иисус сказал, даром получили, даром отдавайте. У тебя есть эта благодать. Ты можешь быть болен, температура у тебя 39. Тебе плохо, ты чувствуешь себя ужасно. Ты можешь в этот момент помолиться за больного человека, и благодать Божья, сила Божья, слава Божья через тебя исцелит этого человека. И ты, возможно, тоже исцелишься, потому что будешь очень рад, крайне удивлен этому. Это благодать Божья. Ты не знаешь, что делать. У нас было, мы в Москве снимали квартиру, и нас попросили срочно съехать. И мы съехали, 6 машин, у нас друг, у него Volvo Universal, мы перевезли 6 машин. И потом мой друг приезжает в квартиру, которую мы сняли, двухкомнатная квартира в Измайлово. Он заходит, говорит, Алексей, говорит, здесь такая, а внизу ларек пьяный, там пьют постоянно, здесь такая демоническая обстановка. Демоническая, тут бесы кругом, пьяные. Как ты будешь здесь детей воспитывать? У нас 3 детей. Тут не знаю, что будет. И на меня как страх навалился. Боже мой, какую квартиру я снял с бесами? Ну как, боже мой, что делать? И я такой хозяйке звоню, говорю, Маргарита Александровна, верните, пожалуйста, деньги. А мы за 2 месяца вперед заплатили еще агентству. Она говорит, ой, Лешенька, ой, ты у меня чуть сердце не остановилось. Ты что, как же, я уже потратила, я же женщина. Я уже потратила за 2 месяца. Ну, поживите чуть-чуть. А на меня такой страх навалился, не знаю, что делать. И мы оставшиеся вещи вернули на квартиру, там последняя ночь осталась ночевать. И я утром в 5 утра встал, еды ничего нету, все вымыто, вычищено, мы все съехали с квартиры должны. Пошел, купил помидор, съел, а мне плохо, меня аж трясет. А мне в обед улетать во Вьетнам, учить библейскую школу во Вьетнам. А жену мне негде, с бесами же не оставлю, с 3 маленькими детьми и с бесами еще. Ну, как я думал, там бесы, не знаю, это друг у меня такой интересный. И я встаю на колени вот в 5 утра и говорю, Господи, что делать? Сейчас лететь во Вьетнам, квартира вот такая. И я начинаю Богу говорить, Господи, мне нужна благодать, мне нужно сверхъестественное знание, мудрость, что делать. Я стою на коленях, говорю, Господи, что делать? Я вещи туда перевез, деньги заплатил, вернуться некуда, мне лететь, Господи, что делать? И вдруг я слышу, Бог обратился ко мне. Он напомнил мне, Алексей, ты молился, вы молились с женой за двухкомнатную квартиру. Я такой, да, это квартира. Он говорит, сколько комнат? Я говорю, 2. Вы молились, чтобы там была шведская стенка для того, чтобы делать упражнения и пианино. Что в этой квартире? Я говорю, шведская стенка и пианино. Он говорит, что тебе еще надо? Я такой, ха-ха-ха, и правда. И с этим словом пришел мир. И знаете, эта квартира оказалась, никаких там бесов не было. Мы прожили в ней дольше всего 6 лет. И на 7-й год переехали сюда, в Щелково, в квартиру. Бог дал нам ипотечники, моей женой. Но это была сверхъестественная мудрость, которая спасла меня. Послушайте, благодать дана каждому из нас. Вы слышите? Аллилуйя. Я заканчиваю. Можете еще немножечко потерпеть, да? Аллилуйя. Благодать. Скажите, благодать. Смотрите, благодать. Зачем Бог дает нам благодать? Евангелие от Иоанна 16:24. Открой, пожалуйста, Аля. Там сказано, Иисус говорит, «До ныне вы ничего не просили Отца во имя Мое, но сейчас просите, чтобы радость ваша была совершенна». Бог дает нам свою благодать, Бог отвечает нам на наши молитвы, чтобы радость, смотрите, не чтобы сделать нас рабами, должниками, чтобы мы отрабатывали. Бог дает нам что-то, исцеляя через нас, мудрость свою, а спасает нас от наших грехов, чтобы мы радовались о спасении. Мотивом Божьего даяния всегда является, чтобы мы были рады, радовались. Я приношу детям подарки, что-то дарю. Когда они радуются, это награда. Когда они радуются, просто они счастливы. Бог дает нам что-то, потому что Он хочет нас обрадовать. Мы Его дети, мы Его любимые дочки и сыночки. Аллилуйя. В послании Иоанна, 1 Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Пишу вам, дети, чтобы вы не согрешали». Слово «дети» – пайдея на греческом языке. Есть другое слово для «дети». Но это слово означает «пишу вам, мои маленькие дети». Бог смотрит на тебя и на меня, как на маленького ребеночка, которого хочется взять на ручки. У меня, когда я родился, моя тетя моя приходила смотреть, видела меня. «Ой, Валя», — говорила моей маме, — «какой сыночек, какие глазки какие, ой, как ангелочек, ах, тоже хочу, сыночка». Я пошла, короче, к мужу договорились, но промазали, девчонку родили. Но, говорит, такой маленький, такой ты лишь хорошенький был, а вырос, говорит, такой дылдой стал, говорит, ну, это, ладно. Там, ну, маленькие дети, хочется взять на руки, обнять. Бог говорит нам, 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих, «Пишу вам, мои маленькие дети, в глазах Бога ты маленький ребенок, и когда Он дает тебе что-то, аллилуйя, благодать свою силу, дары свои. Он дает дары, силу, мудрость и славу, чтобы радость твоя была совершенна». Дальше, аллилуйя, можно вернуться. Смотрите, и слово «радость» — это «хара», «хара». Опять смотрите, корень один и тот же. Здесь корень «хар», в благодати корень «хар», «харис», в даре слово «харисма», опять корень. Все эти слова однокоренные. Смотрите, от Бога исходит благодать в виде даров в нашу жизнь. Вызывает в нашем сердце радость. И Бог, знаете, что ждет от нас Бог в ответ? Бог ждет от нас благодарность. Что от нас к Нему вернется благодарность. Слово «благодарность» на греческом языке «евхаристия». «Евхаристия», точнее, «евхаристия» на последнем слоге ударение. «Евхаристия». «Евхаристия» означает благодарность. Бог ожидает, что с нашего сердца именно причастие, основное таинство церкви называется Евхаристией. Сущность причастия, по сути дела, это благодарность Иисусу Христу за Его кровь, за Его тело, за спасение. Аллилуйя. Благодарность. Аллилуйя. Мы радуемся спасению, мы радуемся тому, что ранами Его мы исцелены, наши грехи прощаются. Мы принимаем силу жить новой жизнью. Аллилуйя. И из наших сердец исходит благодарность. Евангелие от Иоанна 6:11. Смотрите, Иисус взял хлебы и воздав Евхаристию. Слово благодарение на греческом языке это Евхаристия. Иисус, взяв хлебы и воздав Евхаристию, благодарность раздал ученикам, ученики возлежавшим, и также рыбы, кто сколько хотел. Смотрите, здесь секрет, аллилуйя. Скажите, здесь секрет, аллилуйя. Скажите, здесь сейчас секрет тебе откроет. Смотрите, это чудо Иисус делает в пустыне. И вот благодать Божья в жизни Иисуса срабатывает. Смотрите, как срабатывает благодать. 5000 мужчин, не считая женщин и детей. На каждого мужчину обычно одна-две женщины, еще дети. Да? Там было минимум где-то 1015 человек. Ему приносят 5 хлебов и 2 рыбки, что-то маленькое, незначительное. Смотрите, Иисус не говорит, Отец Небес, что такое, работать невозможно. Сошел с небес, тут вообще я хочу, вообще безобразие вообще. Боже, что такое вообще? Постоянно недостаток, это пустыня, хлебы. Иисус не начал роптать, он не был недовольным. Он взял то малое, что ему принесли, и поблагодарил Бога за это. И послушайте, когда мы благодарим Бога за то, что Он нам дает, за то малое, когда мы благодарны Богу за то, что Он дает, пусть маленькое, ничтожное на наш взгляд, Бог умножает то малое, аллилуйя, потому что Бог благодарным людям, Он добавляет благодать, Он добавляет силу, мудрость и славу. Начните благодарить Бога за то малое, что у вас есть. Можно вернуть слайд? Аллилуйя. Благодарность. Бог ждет, что... Смотрите, вот круг жизни, о котором говорит Иаков, 3 глава, 6 стих, потом прочитаем его. Смотрите, вот эта схема. Схема появись. Аллилуйя. Аля, включи ее. Аллилуйя. Поехали. Аллилуйя. Вот, смотрите, от Бога исходит благодать. Она приходит в нашу жизнь в виде даров. Дары вызывают в нашем сердце подарки радость. И Бог ждет, что от нас к Богу вернется благодарность. Скажите, благодарность. И когда благодарность возвращается, Бог еще добавляет нам благодать, еще силу, мудрость и славу. Иакова 3:6. Давайте откроем немножечко. Это важно. Послушайте, иногда, Иакова 3:6, иногда из наших уст выходит не благодарность, а ропот и недовольство. Ропот – это благодарность с отрицательным знаком. Когда мы ропщим и недовольны нашими обстоятельствами, нашей жизнью, мы вычитаем у себя благодать. Мы вычитаем у себя силу, мудрость и славу. Мы не увидим действия Божьей силы, мудрости и славы. Написано, язык огонь, прекрасно, неправда. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Когда мы, помните, в исходе, в книге Исходе, в книге чисел, когда евреи вошли в пустыню, должны были идти в Ханаанскую землю, и они начали роптать. Что это за манна вообще? Постоянно падает манна, собираем тут крупу, хлеб должны печь, мясо хотим. Они постоянно роптали на Бога. И написано, Бог послал им за этот ропот змей. И змеи начали их жалить. И они пришли к Моисею и говорят, согрешили мы, когда начали роптать на тебя. Ропот – это благодарность с отрицательным знаком. Когда вместо того, чтобы благодарить Бога за манну, за гречку, аллилуйя, за дом, за жену, за мужа, аллилуйя, за детей. Скажи, у меня ужасные дети. Найди что-то хорошее в своих детях, что-то маленькое хорошее, начни благодарить Бога за них. Надеюсь, что-то хорошее в муже, за борода у него красивая, глаза красивые, аллилуйя. За лысина блестит, аллилуйя. Шампунь немного уходит. Начните в любой ужасной ситуации. Мы всегда можем найти что-то маленькое, за что мы можем начать благодарить Бога. И когда мы начинаем благодарить Бога, Бог добавляет нам благодать. Аллилуйя. Я последний случай расскажу. Я приехал учиться в семинарию в Упсалу. На английском языке было обучение. И у нас был предмет, называлось «Искусство проповеди». И мужчина, который вел, учитель вел, он приходил неподготовленный, как мне казалось. Он говорил, я ничего не понимал, что он говорил. Он давал нам тесты, когда он дал первый тест, а там нужно из 4 вопросов выбрать один правильный. Я читаю все вопросы, они для меня правильные. Следующий вопрос, все 4 варианта, они правильные. Следующий правильный, я ничего не понимаю, я не понимаю. И я начинаю роптать, что за учитель, что за тесты. И чем больше я ропчу, тем меньше я вообще что-то понимаю. Вообще, в этом предмете. Но потом я вспомнил, что Бог благодарным людям, когда мы начинаем благодарить Бога за что-то, пусть маленькое, Бог добавляет благодать. И я начал, Господи, что хорошего? Боже, помоги мне сейчас. А у меня двойки, тройки по этому предмету. Я говорю, Господи, что хорошего в этом предмете? К классный учебник с иллюстрациями, с картинками. Я начал говорить: Господи, спасибо тебе за этот предмет. Спасибо за замечательный учебник. Спасибо за этого учителя. Спасибо за эти тесты. Через неделю благодарения нам выдали тест. Я опять же ничего не понимаю. Я помолился, говорю: Дух Святой, помоги мне. И я раз просто вот так вот наобум все поставил. Веди меня, Господи, мою руку. Это был один раз в моей жизни. На следующую неделю приходит учитель, говорит: это были, говорит, самые ужасные результаты экзамена, который когда-либо был, говорит. Вы хуже всего показали. Говорит, кроме одного человека. Я думаю, кто же здесь у нас 15 человек, кто этот человек? Говорит, кроме Алексея Лунева. Я такой: я? Бог благодарным людям добавляет благодать. И в итоге, когда я сдавал экзамен, между четверкой и пятеркой было, мне поставили пятерку. Бог, ну, благодари Бога. Благодари Бога за все. Библия говорит, за все благодарите. Аллилуйя. Бог хочет, чтобы, послушайте, Бог ожидает, что в ответ на Его благодать, на Его дары мы обрадуемся и скажем Ему спасибо. Потом Библия говорит, за все благодарите. Аллилуйя. Аминь. Давайте встанем. Поднимемся. Аллилуйя. Господи, спасибо Тебе. Боже, благодарим Тебя. Нам дана благодать. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Аллилуйя, Боже. Зачем нам нужно ходить в церковь? В церкви ты слышишь, как Бог верит в тебя. Послушайте внимательно. Я не так давно я услышал такую фразу в Марка 11 главе. Христос говорит: имейте веру Божью. Я слышал, это митрополит Антоний Суржский. Он говорит об этом. Ну, сейчас он уже на небе с Господом. Христос говорит: имейте веру Божью. Иисус говорит: имейте ту веру, которая есть у Бога. У Бога есть вера. Бог пользуется верой. Во что верит Бог? Имейте веру Божию. То есть Бог тоже пользуется верой. У Бога есть вера. И во что или в кого верит Бог? Послушайте, Бог верит в человека. Бог верит в тебя и в меня. Что мы сможем. Что мы примем Его благодать. Что мы будем сильными Его в благодати. Что мы будем пользоваться Его силой, Его мудростью, Его славой. Бог верит в тебя и в меня. Мы идем в церковь, чтобы услышать, чтобы получить ободрение, что Бог верит в нас. Мы идем на домашние группы, где нас лидер. Мы идем на какое-то служение, не знаю, там Библии раздавать, или там в колонию едем, мы проповедуем кому-то, молимся за кого-то. Аллилуйя. Все это для того, чтобы, чтобы мы поверили в Слово Божье и осмелились высвобождать ту силу, ту мудрость, ту славу, которую Бог дал нам. Библия говорит, чтобы мы были сильными в благодати, чтобы Его благодать не была напрасно, тщетно принята. Поэтому нам нужны рядом с нами люди, которые верят в нас, которые поддержат наши руки и скажут: давай, у тебя получится, аллилуйя, ты сможешь, ты справишься. Давайте помолимся, аллилуйя. Помолимся о том, скажем: Господи, во имя Иисуса Христа, Боже милостивый, спасибо Тебе за благодать. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за то, что в жизни каждого из нас есть благодать, есть Твоя сила. Она внутри нас, она как будто бы дремлет, она спит, но Ты хочешь, чтобы она была разбужена, чтобы она была активирована. Боже, мы благодарим Тебя за Твою благодать, за Твои дары. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя, пусть Твоя сила, Твоя слава, мудрость проявляется в нашей жизни. Господи, там, где мы сталкиваемся с невозможными ситуациями, мы знаем теперь, Господь, что нам дана благодать, и Твоей благодати достаточно, чтобы пройти любую трудность, любую долину смертной тени, любую скорбь, любое испытание. Как Павлу было дано жало во плоти, ангел сатаны, который удручал его, воздвигал гонения вокруг Павла. Постоянно Павла до смерти однажды побили камнями неверующие иудеи. Ученики пришли, помолились, воскресили его. Этот ангел сатаны воздвигал гонения. И Павел молился: Господи, удали, убери этого ангела сатаны, этого демона, который меня преследует. И Бог сказал Павлу: достаточно ли тебя моей благодати? Бог говорит: то, что я тебе дал, этого достаточно, чтобы пройти эти трудности. Моей силы, моей мудрости, моей славы достаточно, чтобы преодолеть, аллилуйя, все трудности и исполнить мою волю. Бог не ответил отказом Павлу. Бог сказал: я дал тебе дубину. Я дал тебе дубину, которую ты можешь отогнать этого ангела. Я дал тебе мою благодать, и этого, ее достаточно, чтобы исполнить мою волю. Я не знаю, через что проходишь ты сейчас. Трудно тебе, тяжело. Послушай, это касается любой сферы. Работы, отношений, простить кого-то. У кого-то очень-очень натянутые плохие отношения в семье с кем-то. Вы недовольны. И чем больше вы выказываете свое недовольство и ропот своим членам семьи, тем хуже у вас отношения, тем хуже он выглядит. Господь говорит, тебе нужно покаяться. Ропот, он похож на то, знаете, благодать Божья, она приходит, как будто в нашей жизни есть такой шланг, как, знаете, у этих водолазов, водолазов на глубине, такой шланг с кислородом. По этому шлангу, вот мы как эти водолазы здесь на земле, и по этому шлангу приходит благодать в нашу жизнь, дающая нам силы, мудрость жить здесь на земле. Когда мы ропчем, мы берем рукой и зажимаем этот шланг сами себе. Когда мы недовольны, когда мы говорим, какой он плохой, мне достал, что у меня за сын, что у меня за муж, да он такой, да он сякой, да вообще, да горбатого могилы исправит, да ему гроб круглый нужен. И мы сжимаем, и мы задыхаемся. Разожми сегодня руку, покайся, попроси Бога прощения, найди что-то хорошее в своем муже, в своей жене и начни методично, день за днем, несколько раз на дню благодарить Бога, благодари Бога. И Бог, ты начнешь ощущать силу, аллилуйя, любовь к Нему, аллилуйя. И ты увидишь, твое отношение к Нему изменится, аллилуйя. Ты изменишься. И человек потянется, придут изменения в его жизнь из-за того, что ты изменился. Аллилуйя. Давайте попросим, та ситуация, в которой ты сейчас находишься, тяжелая, трудная, давайте вместе скажем, Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне благодать. Ты дал мне Твою силу, Твою мудрость и Твою славу. Боже, пусть благодать Твоя будет проявлена. Дай мне делать мою часть. Благодарить Тебя, просить Тебя. Аллилуйя. Активировать эту благодать. Ее достаточно, чтобы любить врагов, чтобы благословлять ненавидящих, делать добро проклинающим. Твоей благодати достаточно, чтобы исцелять больных, воскрешать мертвых, изгонять бесов, потому что я даром получил, и я даром отдаю. Спасибо за Твою благодать. Я люблю Тебя. Я благодарю Тебя. Начните благодарить Бога за ту ситуацию, в которой вот она плохая, она аховая. Найдите что-то хорошее в ней и сейчас благодарите Бога. Аллилуйя. Если ты упал, не знаю, ногу сломал, благодари Бога, что не две ноги сломал, не знаю, аллилуйя, что перелом не открытый, а закрытый, аллилуйя. Благодари Бога. Благодари, Бог добавит тебе, когда ты благодарен, Он добавит тебе свою силу, свою мудрость и свою славу. Он добавит. Аллилуйя. Благодари Бога за своего мужа, за свою жену. Господи, спасибо за мою жену. Аллилуйя, спасибо Тебе за мою жену. Спасибо за моих детей. Господь, спасибо за мою тещу. Спасибо за мою маму. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Аллилуйя, спасибо Тебе. И ты видишь, как у тебя появляется сила любить, прощать, помогать, делать добро. Аллилуйя. Благодари Бога за тех людей, с которыми тебе трудно. Благодари Бога за них. Благодари Бога. Благодари Бога. Аллилуйя. Благодари Господа Боже, благодарим Тебя за Твою благодать. Дух Святой, приглашаем Тебя, приди. Приди, Дух Святой, спасибо Тебе. Аллилуйя, приди, Дух Святой, аллилуйя. Аллилуйя. Также мы помолимся той молитвой, молитву покаяния. Если вы не приняли Иисуса Христа в свое сердце Господом и Спасителем, то тогда вам благодать, она не дана, вы не имеете ее. Благодать приходит вместе со Христом, которого вы принимаете в молитве покаяния. Христос приходит и наделяет вас благодатью. Вот эта молитва, Отец Небесный, она звучит так. Прости мои грехи и отворачивай всего, что плохо и неправильно. Спасибо Тебе, Божий Сын Иисус, что Ты умер на кресте за мои грехи, сошел в ад вместо меня и воскрес на третий день. И, пожалуйста, войди в мою жизнь Духом Святым. Давайте мы помолимся. Те из вас, кто первый раз, вы можете от всего сердца помолиться этой молитвой Господу Иисусу Христу. И мы все вас поддержим, чтобы вы могли вслух молиться Ему, не стесняясь. Мы вместе с вами помолимся. Давайте вместе произнесем Господу слова этой молитвы. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, прости мне все мои грехи. Я отворачиваюсь от всего, что плохо и неправильно. Спасибо Тебе, Божий Сын Иисус Христос, за то, что Ты умер на кресте за мои грехи, сошел вместо меня и воскрес на третий день. Пожалуйста, иди в мою жизнь Духом Святым, и будь моим Господом и Спасителем во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Благодать Божья с вами, друзья мои. Его сила, Его мудрость, Его слава. Активируйте ее, задействуйте ее. Аллилуйя. И сейчас мы помолимся за наши нужды. Аллилуйя.